Глава 54. Интерлюдия. Ален чувствовал что-то не так. Сердце было не на месте. «Грей, ты уверен, что поступил правильно?» «Вполне. Они нашли тех троих, что наняла Луиза. Предложили им больше денег. Детали обговорили. Не волнуйся, все пройдет как по маслу». Мужчины сидели в соседней с номером Луизы комнате и негромко переговаривались. Ни тот, ни другой не подозревали, насколько ушлыми окажутся бандиты. «Что-то долго их нет». Через четверть часа занервничал Маркиз, вскочил на ноги и широким шагом подошел к окну, чтобы выглянуть наружу, на задний двор. Короткий стук в дверь отвлек его от созерцания пустынной улочки. Грей лично распахнул створку. На пороге стоял один из нанятых воров. Мужичок средних лет старался выглядеть уверенно, но, взглянув в глаза высокого сильного герцога Валенте, струхнул и вместо твердости в голосе заблеял, аки барашек перед волком. Да. Ну-ка, иди сюда. Грей схватил мекающего человека за грудки и втащил в комнату. Говори, живо. Денег. Прибывший судорожно сглотнул, набираясь храбрости, и затараторил. «С вас золотой. И я скажу, куда увезли ледюшку, как ее... Жейн, ага». Минуты хватило, чтобы выбить из пришедшего всю информацию. Как оказалось, перенанятые трое бандитов, получив задаток от маркиза, посовещавшись, отправились к первой нанимательнице, Луизе, и истребовали с нее денег за новую информацию. А сейчас... Один из них пришел к герцогу, чтобы взять еще денег, но же за то, что он расскажет герцогу и маркизу о том, куда именно Луиза приказала отвезти леди Джейн после похищения. «Графиня Ла-Салье покинула гостиницу полчаса назад», – оповестил их работник гостиницы, естественно, только после того, как ему вручили несколько медных монеток. «Хитрые сволочи!» Едва сдерживая рвущееся рычание, прогудел герцог. Ален же, более не оглядываясь, рванул на выход. «Виноват. Он кругом виноват. Так подставить жену — это надо умудриться». Леди Джейн. «Вижу, хочешь поговорить?» «Действительно, почему бы и нет? Калиб?» Боковым зрением заметила, как из темного угла комнаты ко мне шагнул братец бабушки и, глумливо усмехаясь, сдернул с меня опостылевший вонючий кляп, безжалостно потянув за концы, отчего стало больно губам и щекам. «Ах ты ж, гадина!» — выпалила я, стоило вдохнуть воздуха побольше. «Я так и думала, что смерть дедушки твоих рук дело, мерзавка!» Мне хотелось выразиться гораздо крепче, и я не стала отказывать себе в таком удовольствии. По округлившимся глазам Луизы поняла, она в шоке от того, насколько малышка Джейн умеет поносить. Я ругалась, как никогда. Даже кончики ушей Калиба порозовели от услышанных бранных слов и выражений. «Сука!» – выплюнула напоследок и замолчала, хмурым взглядом сверля женщину. Все накопившееся отчаяние, страхи быть пойманной, обида на злодейку судьбу – все это вылилось в пятиминутный горячий монолог. «Убей меня, тварь! Давай покончим с этим!» Вскинув гордо голову, выдала я. «Твой рот следует промыть с мылом несколько раз!» Возмущенно выдохнула Луиза. «Горячая штучка!» Вперед шагнул Калиб, сверля меня похотливым взором. А это был реальный шанс на спасение. Я медленно облизнула губы кончиком языка, а взгляд мужчины внимательно проследил за этим действом. Кадык дернулся. Левин судорожно сглотнул. «Луиза, ты обещала мне отдать ее перед тем, как дашь девчонке выпить яд». «Я помню, ты похотливый мужлан!» фыркнула Луиза. «Ее хватится только с наступлением утра. У тебя есть полчаса. Нам нужно успеть закончить все дела до рассвета и покинуть Марсель затемно». «Не волнуйся, надолго малышку Джейн я не займу». Бабуля пренебрежительно фыркнула и, обдав меня едва уловимыми парами алкоголя, проплыла мимо. Я стояла со связанными руками и ногами. Длина веревки, стянувшей мои щиколотки, позволяла мне делать мелкие шажочки, но не более. И пока я в таком положении, не может быть и речи о сопротивлении. А чтобы меня изнасиловать, Калибу как минимум придется снять путы с моих ног. Собственно, именно это он и проделал, правда, не сразу. «Какая ты сладкая, малышка Дженни!» Подхватив меня на руки, зашептал он и понес к узкой кровати, стоявшей напротив входной двери. «Раз уж ты потеряла невинность со своим маркизом, то должна уже многое уметь. Хочу напоследок доставить тебе максимум удовольствия». Сбросив меня на перину, словно я мешок картошки, принялся судорожно сдергивать с себя одежду, пока не оказался передо мной, в чем мать родила. Стараясь скрыть истинные чувства, лютую ненависть, притворно восторженным взором пробежалась по его, в принципе, неплохой фигуре. Весь вид портил наметившийся пивной животик. В итоге выдала. «Калиб, моему мужу до тебя далеко. Ты просто великолепен». Мужчина тут же, грудь колесом, взор сверкнул превосходством, и его понесло. «Да какая ты милая, красивая и все такое». И пока он все это мне говорил, успел развязать путы на ногах. Я сделала беспомощные большие глаза и спросила. «А как же мои руки? Я ведь не смогу вас обнять». «Ха, ты совсем-то меня за дурака не держи?» Вдруг заявил он. «Руки останутся связанными. Да так еще интереснее будет, поверь мне». Я ему, естественно, не поверила, но на лице изобразила нетерпеливое ожидание, даже поёрзала, будто нахожусь в предвкушении. «Ррр, моя лакомка!» И он бросился на меня, практически с разбегу. Я всегда была неробкого десятка. Да, боялась. Но страх никогда не мешал мне действовать решительно в критических ситуациях. Левину не повезло. Его встретили мои ноги, резко вскинутые и направленные прямо ему в грудь. Мужик охнул от неожиданности и по инерции сделал несколько шагов назад. И пока он соображал, что это такое сейчас было, я резко вскочила и заехала ему по паху. Как же он заорал! Музыка для моих ушей! Никогда не понимала тех моментов в кино, когда героиня дезориентирует врага и сразу же стремится убежать. Нужно добить! Не оставлять супостата за спиной! Схватив руками железный кувшин с водой, с размаха вдарила им по затылку воющего, несостоявшегося насильника. Крики тут же прекратились, и я присела подле обездвиженного, бессознательного тела. «Дышит!» Испытала на миг облегчение. «Не хочу быть убийцей, даже если жертва такой гад, как Левин. Найти нож среди разбросанных вещей Калиба – минута. Срезать путы – и того меньше». Напоследок связала ему руки, чтобы уж наверняка. И вот я свободна. Впереди главное сражение с Луизой. «Ну, держись, бабуля. Оттаскаю тебя за волосы, мало не покажется. А после сдам королевским гвардейцам». Но открыть дверь не успела. Снизу послышался грохот. Звуки хорошей драки, явно с применением холодного оружия. Приглушенные крики и топот ног. Кто-то поднимался по лестнице на второй этаж. Возможно, по мою душу. Быстро огляделась в поисках подходящего для самообороны оружия, взор скользнул по помятой железной вазе. «Вполне подойдет». Спрятавшись за дверью, застыла в тревожном ожидании. Створка резко распахнулась, и вместе с криком «Джейн!» я, недолго думая, со всей дури треснула влетевшего в комнату мужчину по затылку. И только потом на меня снизошло озарение. Голос и высокая статная фигура говорившего принадлежали моему благоверному. В шоке распахнув рот, как в замедленной съемке глядела, как мой муж, несуразно взмахнув руками, заваливается вперед. Мое тело от испытанного потрясения сковало холодом. Я просто не могла двигаться, лишь стоять и таращиться на то, как стремительно Ален летит на твердый пол. Но грохнуться оземь ему все же не дали. Какой-то незнакомец влетел в комнату следом за маркизом и успел его подхватить. «Вот это да!» прошептала я, и по стеночке обессиленно стекла вниз.